Я наклонился, чтобы поподробнее рассмотреть его корпус, когда сзади услышал: «Дроид интересует». «Да. Он не в очень работоспособном состоянии. Могу предложить другой». «Какой?» «Вот этот, рядом с ним. Он в гораздо лучшем состоянии. Вижу, а цена у него?» 25 000. «Конечно, он постарше того, что вы смотрели, но он в лучшем состоянии. А этот 12 000. «Да, но у него два манипулятора только работоспособны. Диагностика есть?» «Конечно. Скиньте мне ее на планшет, я посмотрю». «Держите». Планшет пискнул, сообщив о приходе файла. Я не ошибся, дроиду действительно серьезно досталось. Здесь я вспомнил про дроида, оставшегося на корабле. Очень мне он напоминал его. Марка и модель у этого дроида были такими же. «Беру этого за 12. Может, все-таки второго дроида посмотрите?» «Нет кредов. Давай этого». «Как знаете». Наверное, стоило переплатить и взять что-то более стоящее, но этот дроид был с корабля и хорошо знаком. К тому же он мне нужен всего лишь как разовый помощник. Рассчитавшись с продавцом, отошел немного от лавки и вызвал платформу с пилотом. Вскоре платформа уже подлетела, и мы с дроидом забрались на нее. «Куда летим?» — поинтересовалась девушка-пилот платформы. «На стоянку кораблей. Работа там дожидается». «Поняла. Пока мы летели, я думал, какой корабль выбрать. Пришел к выводу, что меня интересует в первую очередь корабль, на котором я планировал изначально улететь. Связавшись с ним, выяснил его место на стоянке и время отлета. Девушка, общающаяся со мной, попросила поторопиться, потому что корабль скоро собирался вылетать. Платформа оставила меня вместе с дроидом недалеко от корабля. Мне пришлось под предупреждающие окрики Искинов облететь несколько ближайших кораблей, после чего обнаружился требуемый транспортник. Транспортная компания «Резала» красовалась надпись на борту корабля. Обычный средний транспортник с верфи корпорации «Долила». Свежая моделька определила нейросеть. Я вывел виртуальную модель корабля и стал рассматривать мелкие детали. Меня интересовали камеры наблюдения и мертвые зоны корабля, где я и дроид будут невидимы для камер наблюдения транспортника. Вскоре нейросеть определила две такие зоны, и я стал под нужным углом осторожно приближаться к кораблю, используя дроида как средство доставки. По большому счету, дроид мне был не нужен. Его я купил, чтобы у пилота платформы не вызывать ненужные подозрения, также с помощью дроида можно быстрее передвигаться в космическом пространстве. Долетев до кормового шлюза, мы закрепились на корпусе корабля, и я начал взлом. Несколько раз рядом пролетали платформы, в это время я вместе с дроидом активно имитировали ремонтные работы на корпусе корабля. Провозившись больше часа, сумел вскрыть переходный шлюз и, открыв наружную дверь, запустил туда дроида. Он быстро вскрыл техническую полость и отключил внутреннюю камеру наблюдения. После чего я сам забрался в шлюз и закрыл за собой наружную дверь. Успел я вовремя. Вскоре после этого к кораблю доставили на платформах груз и, быстро перегрузив его, заполнили трюм под завязку. Какое-то время корабль еще находился на стоянке, но через небольшой промежуток времени корабль запустил двигатели и, развернувшись, полетел прочь от станции. В это время я занимался взломом как внутренних, так и наружных камер наблюдения. Моя уловка с допуском как техником здесь не сработала, и мне пришлось долго и упорно ломать. Первыми сдались наружные камеры наблюдения. Заметил, что корабль покидает систему и находится в середине полосы разгона. После чего закончился взлом внутренних камер наблюдения. Здесь же увиденное меня не порадовало. На борту вроде все было спокойно, но с одним нюансом. Около выхода из кормового шлюза находился абордажный дроид. Перспектива провести 5 дней в переходном шлюзе меня совсем не обрадовала. Судя по всему, местный Искин поднял тревогу, однако экипаж корабля списал отключение камеры шлюза и открытие входной двери на небольшие неполадки, но на всякий случай решил подстраховаться. Впрочем, само нахождение на корабле абордажного дроида являлось для меня полнейшим сюрпризом. Что делать, я не знал. Самое простое — выйти и сдаться экипажу корабля, но вот реакция экипажа на мое появление и абордажный дроид у шлюза намекали, что реакция может оказаться совсем неадекватной. Пришлось дожидаться, когда корабль уйдет в гиперпространство. После чего я заблокировал внутренние камеры наблюдения и открыл внутреннюю дверь шлюза, перед собой направив технического дроида. Абордажный дроид сразу после нашего появления открыл огонь по техническому дроиду. Как только дроиды сблизились, я выскочил из-за технического дроида и одним рывком оказался за абордажным. После чего ножом вывел дроида из строя. Хотя я отключил внутренние камеры наблюдения, но Искин поднял тревогу. В трюме теперь мигала аварийная сигнализация. Я подключился и посмотрел, что делает экипаж корабля. В рубке отсутствовали камеры наблюдения или они были отключены. В коридоре я обнаружил всего одного разумного, который с бластером в руках осторожно двигался к трюму. Быстро осмотревшись на забитый товаром, под самый потолок трюм, в несколько прыжков оказался наверху, затаился там и стал дожидаться гостей. Собственно, экипаж не заставил себя долго ждать, и вскоре разумный появился возле дроидов. Он удивленно осмотрел дроидов, после чего решил заглянуть в шлюз, не обратив внимания на то, как у него за спиной опустилась тень и приставила к его горлу нож. «Бросай оружие», — сказал ему, второй рукой прижал к себе, и здесь понял, что это девушка. «А то что?» — ответила она. «Не делай глупостей и не пострадаешь. Почему я тебе должна верить? А почему не должна? Я могу тебя сейчас отправить на перерождение. Потому что тебе нужен пилот. Ошибаешься, пилот мне не нужен, я сам пилот. Врежь. Нет. Бросай бластер, или я тебя сейчас вырублю. Ладно, держи», при этом она бросила оружие, развернулась лицом ко мне и попыталась заехать мне коленом между ног. К такому примитивному сюрпризу я оказался готов и отскочил назад. Тогда она попыталась меня ударить кулаком. Вновь безрезультатно. Мне даже стало забавно, и я просто уходил из-под града ударов или просто уклонялся. При этом она стремилась к своему брошенному оружию, а я не давал ей к нему подобраться. «Плохо, а вот это совсем плохо. Ты слишком медленная, и тебя плохо учили». «Это почему?» «Потому что все твои движения хорошо читаются». «Сейчас я тебе покажу, читаются». «Ой, боюсь». «Бойся». «Куда ты бьешь?» «Там же груз, вдруг повредишь, платить придется». «Ой, это нечестно». «Ну почему, ты сама подставила попку, я и шлепнул». «Сейчас я тебе отомщу». Мстилка не выросла. Вскоре она стала выдыхаться, а даже не вспотел. При этом я еще постоянно контролировал коридор на случай прибытия к ней пополнения, но пополнения не было.